Глава вторая. «Какая ты счастливая подружка!» Светлана восхищенно качала головой, цокала языком и щупала невесомую материю. Она забралась на пуфик с ногами и любовалась Александрой, которая погрузилась в пену органзы, кружев, атласа и шифона. «Ты словно большая длинноногая кукла на капоте свадебной машины, такая же нереально красивая!» Платье действительно удачно оттеняло бледную кожу, тонкие кисти рук, покатые плечи и длинную шею молодой женщины. Темные волосы, собранные высоко на макушке, открывали шейные позвонки, словно кнопки на печатной машинке «Ремингтон». Саша без особого энтузиазма выбирала наряд, тем более, что предстоящее торжество не считала грандиозным событием, а так, днем отличным от других, и не более того. Да и в 35 надевать белое платье с фатой как символ невинности и непорочности посчитала глупостью. И все-таки дате надо соответствовать. Ни в джинсах же с футболкой, ни белый верх, черный низ, ни плоские балетки и ни ситцевое платье. Она выбрала пышный наряд цвета зеленого чая и светлые туфли на высоком каблуке. Сейчас, рассматривая себя в зеркале, неожиданно поняла, какую сморозила глупость. Зачем вырядилась, как идиотка? Словно фисташковая зефирка из подарочного набора. В 35 уже должно появиться чувство стиля. Куда смотрела? В 18, когда еще в голове летают принцессы, золушки, анжелики, маркизы ангелов и прочая дребедень, такой выбор логичен. А в зрелом возрасте нужно контролировать игривые порывы. Ведь видела в универмаге прекрасное итальянское платье, цвет темного какао, глубокий вырез и зад в обтяжку. В таком в пир и в мир. Нет, показалось слишком мрачным. Поперлась в свадебный салон. Наверное, последние остатки разума подсказали не брать белый наряд, а то бы точно, как кукла на капоте. Еще Светка под руку кукарекала. Александра вздохнула и отвернулась от зеркала. Ладно, дело сделано. Что сейчас руками махать? А жених-то как доволен. Прямо в облаках летает. Не унималась Светлана. Кольца купил не из дешевых. Это лишь кажется, что бриллиантик маленький. А знаешь, сколько стоит? Ты видела костюм? Саша мотнула неопределенно головой. А я вот имела честь. Он похвастался. Какой-то знаменитой марки. Шикарный. «Даниэль Диас!» Александра повернулась к подруге и, уловив непонимающий взгляд, терпеливо объяснила. «Европейская линия мужской одежды, ориентированная на российский рынок, по весьма приемлемой цене». Девушка повернулась спиной. «Расстегни, пожалуйста, молнию. Дышать нечем». «Не знаю, как я вытерплю весь день в этом наряде, да еще на каблуках. Хорошо, если пойдет дождь. А то угорю в тугих шелках и кринолинах. Подол немного длинноват. Отнесу портнихе. Она подрубит». Света прытко соскочила с пуфика. Несмотря на пухлое телосложение, подруга имела неуемную энергию. Могла двигаться все 24 часа без остановки. Но обязательно с тем условием, что в достигаемости находится заправочная станция в виде холодильника или буфета. Может, костюмчик и не от Хуго Босс, зато ресторан лучший в городе. Пышка аккуратно потянула собачку вниз. Везет тебе, ты худая, вон позвонки можно все пересчитать. А я в маму толстушка. Жрать надо меньше, беззлобно бросила Саша. Стянула платье, скинула туфли и влезла в привычные джинсы и футболку. Я пытаюсь, но ничего не получается. Вытерплю пару дней на диете, скину пару килограммов, потом снова наедаю. Как думаешь, может на липосакцию денег накопить? Или кредит в банке взять и высосать жир со всех запущенных мест? Не дури! Знаешь, сколько стоят такие операции? Подруга не ответила. А я знаю. 1200. И то, если отсосать какую-то одну зону, например, живот. Только одни сутки в палате 4000 рублей. Ты на свою зарплату можешь рассчитывать только на липосакцию задней поверхности шеи или лобка. Операция примерно на 30000 рублей. Ничего себе! Светлана прыснула. И на такие процедуры желающие находятся? И еще как! Александра засмеялась. Все через меня проходит. Медицинскую страховку оформляют в нашей компании. Это хорошо, что клиника солидная. Еще ни разу проблем не возникало. Так, пару раз с побочными эффектами. Так что, подруга, брось думать о ерунде. Пойдем варить пельмени и подкрепляться. Если ты превратишься в худышку, то потеряешь свой шарм. Мужики уютных женщин любят, от которых пахнет домом, супом с пирожками. Ты замуж уже ходила, и сейчас Игорь тебя обожает, сдувает пылинки. А я вот только собралась. Да Игорь жениться не собирается. Его и так все устраивает. И обожает не меня, а мой торт Наполеон и рассольник. Так я об этом и говорю. Зато ты какого мужика отхватила? Ну какого, Света? Старше почти на 10 лет. Устраивает бюджетную свадьбу. Кольца недорогие, пиджачок так себе. Ресторан, правда, хороший. Но там его друг работает администратором. Скидку приличную сделал. Еще это дурацкое платье. Лучше бы расписались и отправились к морю. Нет, свадьбу с гостями ему подавай. Видишь ли, маму он хочет порадовать под старость лет. Причина в другом. Светка прищурилась. Ведь ты его не любишь. Я этого и не скрываю. Вячеслав знает об этом. Ну зачем тогда городьбу городить со свадьбой, с гостями и прочей мишурой? Мне кажется, если я за Славку не выйду, то не найду мужа никогда. Где в нашем городе можно встретить человека? Целыми днями сижу в клинике, страхую больных. В ресторан одна не пойдешь. Ты мне не компания, у тебя Игорек есть. А Вячеслав партия неплохая. Воспитанный, спортивный, видный. Мне детей надо, а время утекает. Что я имею? Маленькую зарплату, квартиру, что от мамы осталось, подержанный автомобиль. Александра на минуту задумалась, уставившись в окно, потом вернулась к действительности. Ну, с Петровским надежно. Ну и без любви тоже не дело. Подруга гнула свою линию. Да брось ты! Александра махнула рукой, словно отгоняя мысли, которые самой не давали покоя. Стерпится, слюбится. И Петровский считает, что любовь приходит в юности. Сейчас достаточно уважения. А как же бабочки в животе, бессонница, головокружение? Пойдем, я тебе рот пельменями закрою. Не хочу даже слушать. Саша направилась на кухню. Ты сможешь поехать со мной завтра в ресторан? Она сменила тему. Зачем? Подруга направилась следом. Твой Славик там все уже решил. Еще раз проверим меню и посмотрим, как можно оформить. Не сидеть же за голым столом. Давай плакаты купим по дороге. Еще не хватало. Не хочу я писанину вроде «Совет да любовь» и прочие мути. Шариков надуем, гирлянду новогоднюю подвесим. Хорошо, только после обеда. Утром у меня клиентка на наращивание ногтей. Света снова с ногами залезла на угловой диванчик и потерла пухлые ручки в ожидании обеда. «Сколько гостей пригласили?» «Понятия не имею». Саша поставила тарелки и повернулась к плите. «Пригласительными занимается Петровский. С моей стороны ты с Игорем и соседка Мария Захаровна». «Тетку с Владивостока приглашала, но она не приедет. Далеко и затратно. Коллегам вообще не сообщала о смене статуса. Где отец, не ведаю. С малых лет. А мама, сама знаешь, на кладбище». «Саша! Нельзя же быть отстраненной и равнодушной. Свадьба – это мечта любой девушки. Самый счастливый день, праздник для принцессы. А ты даже не знаешь, сколько гостей». Чайковская махнула рукой и достала из стола шумовку. Пельмени уже бурлили и кипели, распространяя по кухне пар и аппетитный аромат черного перца и лаврового листа. «Я даже фамилию менять не планирую. Какая разница, Чайковская или Петровская?» «Нет, это не дело». Подруга развела пухлыми ручками. «Жена должна брать фамилию мужа, так положено». «Ну, кем положено?» Чайковская засмеялась. «Знаешь, скоро выйдет новый закон. Муж после развода может потребовать от жены вернуть его фамилию». «Ну, надо же!» – возмутилась Светочка. Была звездина, а стала Лукашенко. Была звездой, а стала Лукошком. Да пусть подавится своими фамилиями. Чайковская – фамилия прославленная и знаменитая. А каких будут эти Петровские, неизвестно. Подруга резко поменяла свое мнение. Не скажи. Славкин прадед – аристократ, служил адмиралом во флоте. Он свою родословную изучает, не то что я, про деда и бабку ничего не знаю. Где живет отец, понятия не имею. И связь с родственниками матери тоже утеряна. Что же адмиралтейскую семейку так далеко от моря судьба забросила, аж на север, в республику Коми, где на сотни километров моря не видно? Ну, вроде деда сослали в лагеря, он пошел по стопам отца, служил на флоте. А вот отцу Вячеслава пришлось морскую династию прервать, работал здесь на заводе. Славка тоже какое-то время был привязан к морю. Девушки заболтались и совсем забыли про пельмени, но моментально вспомнили, когда бульон вспенился и полез на конфорки. После еды девушки отвалились от стола, сыто и лениво гадая, кому может достаться букет невесты. Неожиданно Светлана встрепенулась и посерьезнела. «Совсем забыла тебя спросить. Приходили новые письма?» «Сегодня почту еще не смотрела. Надеюсь, что больше не получу. Как ты думаешь, если письма появятся снова, может пойти в полицию?» «Зачем людей от работы отвлекать? Что ты им скажешь? Какой-то балбес хочет напугать? Да они тебя слушать не станут. Внутренние органы расследуют убийства, грабежи, изнасилования. И ты со своими бумажками. Хотели бы навредить, то привели бы свой план в действие. А так все ерунда. И вообще выкинете послание в мусор. И из головы». Девушка беспечно махнула рукой. «Славка знает об угрозах?» «Нет», — Александра покачала головой. «Я думаю, как раз дело в нем. Может, какая-то давнишняя пассия заревновала, потому что первое письмо пришло как раз в тот момент, когда мы договорились о свадьбе». «Хочешь, я с Петровским поговорю?» «Даже не думай. Он со всеми приготовлениями уже закружился, не хватало ему еще ненужной информации». «Слышу заботливые нотки. Появляются чувства к жениху?» «Появляются», — вздохнула Саша. «Но совсем не те, на которые он надеется. Да и я тоже».